Здравствуйте. Департамент взыскания ООО «Финколлект». Меня зовут Смирнов Дмитрий Викторович. Информирую вас о записи нашего разговора. Ольга Валентиновна? Да-да. На звонок по поводу вашей задолженности. Право требования из микрофинансовой компании «Турбозайм» передано в компанию ООО «Финколлект». И у вас изменились реквизиты для оплаты. На сумму у вас на сегодняшний день составляет 30 176 рублей 46 копеек. А вы денежные средства сегодня для полной оплаты подготовили, Ольга Валентиновна? Нет. А как намерены решать данный вопрос? Вообще не намерена его решать. Да, в чем причина неоплаты? Не хочу и не плачу. Ну и почему вы позволяете себе нарушать законодательство Российской Федерации? Ну, потому что это можно делать, как видите, без каких-либо последствий. Сейчас вы нарушаете статью 39 Гражданского кодекса Российской Федерации. И прекрасно при этом живу, как видите. Ольга Валентиновна, у вас уже вот 84 дня просроченной задолженности, сейчас компания готова подтянуть к услугам коллекторского агентства. Так вы и так коллекторское агентство. Какая разница, какое коллекторское агентство будет обслуживать данный договор? Что вы, что кто-то посторонний, это все одно и то же. Поверьте моему богатейшему опыту. Ольга Валентиновна, сейчас у нас заключен договор с коллекторским агентством. А в вашем регионе они готовы будут сегодня к вам выйти для решения Да, хорошо, пусть приезжают. Ага. Оказание вам помощи в поиске денег. Да, пусть приезжают. Хорошо. Не хочу думать, хочу, чтобы приехали местные коллекторы. Хочу местных коллекторов, давайте, присылайте их. Ну и спокойствие членов вашей семьи. Мне плевать на спокойствие членов моей семьи. Пусть живут без спокойствия. Данного вопроса и помочь вам среди ваших родных. Да. Хорошо. Пусть приезжают, да. Денежные средства либо поможет перекредитоваться. Все, договорились. Хорошо, пусть едут. Репутация, когда вы будете... Ну, хорош бубнеть. Давайте уже сказали, передаете. Передавайте, пусть приезжают. Меньше слов, больше дела. Хватит вот этого нудного бубнежа уже. Я просто рекомендую вам, Ольгу Валентиновну, решить данный вопрос. Я просто не нуждаюсь в ваших рекомендациях, Смирнов. Сдержать тех последствий. Не-не-не, я хочу последствий. Вопроса, Ольга Валентиновна. Хочу последствий. Меня услышали, всего доброго. Пока-пока. Звони еще. Run. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, говорите. Людмила Хабибурсалиевна, мы с вами общаемся? Со мной, только постарайтесь выговорить отчество. Хабибурсалиевна, верно? Ну, пусть будет так. Так, я, да. Знаю вам для решения вопроса вашей задолженности. В компании есть заем. Звонок вам поступил из компании «МБАЙ Финансы», специалист административного взыскания Копылова Анна Анатольевна. Ведется запись разговора. Сумма долга на сегодняшний день у вас составляет 6 774 рубля. Срок просрочки у вас на сегодняшний день 131 день. У вас есть для решения вопроса сегодня оплату произвести в полном объеме, без негативных последствий. Людмила Хабибурсалиевна, оплату произведете? А что будет, если не произведу? Ну, ваше дело уже отзывается с нашей компании. У вас имеется сегодняшний день для решения вопроса. В дальнейшем перепродажа третьим лицам по статье 382 третья уступка прав требований. А, ну пусть. Не набудь кредиторы дополнительные расходы по взысканиям. С вами будут общаться те коллекторские компании, которые выкупят ваш займ. Личные встречи по адресу регистрации. Ага. Хорошо. Меня это устраивает. Потому что ранее с вами общались. И меня это устраивает. Меня устраивает. Вас устраивает, да? Да, вы не будете вполне решать вопросы, не буду производить. Называете это 9. Не скажу. В любом случае, Людмила, будет все-таки сделан запрос. По имени, отчеству обращайтесь ко мне, пожалуйста. Не надо фамильярность тут, пожалуйста. Людмила Хабибурусулаевна, извините. Да, в любом хорошо. Случае уточнять, где вы проживаете, и будут защищать вас. Хорошо, хорошо. Отказ зафиксирован под запись разговора. Отлично. Является доказательством, что вы уклоняетесь намеренно, потратили чужие денежные средства. Должны осознавать взрослая женщина, что все-таки кредитор вернет свои денежные средства, да, как вернет, бы да. вы не хотели этого. Ну, хорошо. И нужно жить по своим средствам, а не за счет микрофинансовых компаний. Я не нуждаюсь в ваших нотациях. Всего вам доброго, опять до свидания. Эх. Run. Алло. Да. Здравствуйте. Могу я слушать Анну Яковлевну? Слушайте. Это вы, да? Да. Хорошо. Звонок вам сейчас поступил с компании MoneyMan. Меня зовут Никитин Денис Андреевич. Также ведем запись нашего разговора. Звоню по поводу вашего займа. Номер договора 47-46-826. Как прекрасно знаете, по данному договору у вас есть задолженность. На каком основании вы отказываетесь соблюдать условия договора? На том основании, что денег нет. Это ваши проблемы. Уважительная причина у вас есть? Тем не менее, это мои проблемы, которые перетекают плавно на вас. Потому что если денег нет, возвращайте мне вы деньги. Вы и так у нас взяли деньги. У нас вы взяли деньги и так в связи с тем, что у вас не было денег. Угу, все логично. Неактуально использовать, неразумно использовать одну и ту же вообще причину для того, что вы понимаете, взять деньги, для того, чтобы теперь не возвращать деньги. В любом случае, несмотря ни на что, на ваши слова, деньги у меня от этого не появятся. Светлана Яковлевна, уважительно причины отказываться у вас, я так понимаю, нет. Правильно же? Ну, как вам виднее, наверное. Что еще раз, как на виднее? Ну да. Хорошо, Светлана Яковлевна. Где вы работаете, скажите, пожалуйста? Не скажу. С чего это вы не будете говорить, Светлана Яковлевна? Не хочу. Не хотите? Угу. Хорошо, Светлана Яковлевна. Отказывайтесь деньги отдавать, отказывайтесь сообщать, где вы работаете, я правильно понимаю? Угу. Прекрасно, Светлана Яковлевна. Хорошо. Светлана Яковлевна, сообщаю вам, в связи с тем, что вы уже сотрудникам говорили, что вы отказываетесь отдавать денежные средства все-таки, ваш разговор теперь находится на особом контроле. Мы вам не банк, и терпеть вашего отношения мы явно не будем. И что если вы считаете, что вы будете отдавать так, как вы хотите, мы будем применять все меры, которые вообще предусмотрены в рамках законодательства Российской Федерации, уважаемые. Ну, в рамках это либо обратимся в суд, и согласно статье 126 Гражданского процессуального кодекса, пункт, ну, это вы так считаете, Светлана Яковлевна. Законы тоже имеют последствия, Светлана Яковлевна. Так вот, согласно статье 126 Гражданского процессуального кодекса, пункт 2, судья может единолично вынести судебные приказы, и вы получите судебные приказы уже, понимаете, с исполнительным производством, с работой уже, понимаете, судебных приставов. Либо же, Светлана Яковлевна, понимаете, компания обратится к коллекторским агентствам. Судебный приказ да, отмените. Это всего лишь, понимаете, приведет к увеличению судебных издержек и все. Да. Чтобы выиграть суд, у вас должно быть хоть какое-то основание. А у вас даже оснований для этого нет. Вы просто не оплачиваете все. У нас записи разговора есть, как вы ведете диалоги. Как вы нагло отказываетесь, ничего не сообщаете. Этого достаточно, Светлана Яковлевна. Достаточно, судья, да? Судья тоже человек, судья тоже понимает. Да, конечно же. Удачи. Так вот. Да, конечно, Светлана Яковлевна. Нам даже удачи-то не нужна. Мы работаем в рамках закона, и нужна, в рамках да? закона у нас ну, в порядке. Неудачи вам. Да, конечно. Зачем нам удачи? Ну, так вот, дальнейшее, также уже понимаете, второй вариант. Компания имеет право обратиться к коллекторским агентствам согласно статье 282 Гражданского кодекса Российской Федерации. Так вот, на основании уже данной статьи, уважаемая, компания обратится к коллекторским агентствам, уже продаст просто ваш договор, можно сказать, по-простому говоря. Никакой ответственности мы тоже так же уже потом нести не будем. Очень как хороший они вариант. Работают, что они делают, это вы уже понимаете ваши проблемы. У да меня прекрасно. Не будет никаких проблем, так потому вот. Что они работают так же, как и вы, и с ними гораздо проще договориться. Так что продавайте мне Светлана только на руку. Да, хорошо, Светлана Яковлевна. И вот. Требование компании оплатить данную сумму в течение 2 дней. Именно на основании отказа уже, который будет зафиксирован на основании того, что вы не выполните данное требование, как мы это прекрасно знаем, понимаете, и будет приниматься решение руководства. Угу, вот и все. Хорошо. Хорошо, до свидания. До свидания. Run.